Глава 31. О чем я думала, когда связывалась с малолеткой? Хотя нет, это вопрос не актуальный сейчас, актуальный другой. Чем я думала? На него, кстати, ответ имеется, он очевиден. Не особо приятен, но хотя бы понятен. А вот другой вопрос, тоже крайне актуальный, наверное, останется без ответа. Что мне делать? Что мне делать теперь, когда уже все случилось? Я смотрю на проносящиеся мимо здания пригорода и мучительно пытаюсь отвлечься от панических мыслей и хоть как-то привести себя в равновесие. Пусть мнимое, но все же. Потому что мы едем к родителям Матвея. Как и когда я согласилась на эту авантюру, вообще не понимаю. Вроде только что изо всех сил отбрыкивалась, приводила какие-то разумные доводы, а потом раз – и в машине уже. Едем. Как? Когда? Провалы какие-то в памяти, не иначе. Ранний Альцгеймер? Боже, что я делаю? Зачем? Зачем? Я реально собираюсь сейчас знакомиться с родителями своего парня? Парня младше меня на чертову тучу лет? Практически ровесника моего сына? Черт! Да я даже с родителями Валерки познакомилась уже после того, как залетела. Перед свадьбой практически. И то это была вынужденная мера. Там будущая свекровь фестивалила. Кстати, не очень хорошее воспоминание, однозначно. В голове мелькают картинки моего первого знакомства с будущими родственниками. Ох, правильно говорят, первый блин комом. У меня не комом был, а прямо-таки горелым тестом. Квартирка свекра и свекрови была крохотная, однушка. И в ней обитали не только сами родители Валерки, но еще его сестра с ребенком, и он сам. И судя по подозрительно негодующему взгляду, которым встретила меня свекровь, они очень боялись, что я тоже у них там поселюсь. И смотрели на меня, как на захватчицу. Лимиту, которая потом всю их несчастную жилплощадь оттяпает. Такой был трэш. До сих пор вспомнить жутко. Учитывая, что я была еще и вчерашней школьницей, беременной, молоденькой, глупенькой и растерянной. Да и Валерка не лучше. Тоже только-только начал от родителей дистанцироваться. Гулял, как и все молодые парни, развлекался. И как-то сразу на меня налетел. А я как-то сразу и залетела. Глупость, дурость, безответственность. Не надо было нам жениться, наверное. Димасика я бы и одна подняла, никуда бы не делась, а вот сколько нервов бы сберегла, сожженных в бесполезных войнах со свекровушкой и мужем, неизвестно. И вот ведь до чего смешно получается. Тогда я была слишком молоденькая для кровиночки, а сейчас я наверняка буду слишком старая. Невероятно просто, почему мне так не везет? Кошусь на спокойно ведущего машину Матвея, поражаясь этой его истинно мужской непрошибаемости. Сидит себе, рулит, взгляд такой безмятежный, довольный. А чего довольным-то не быть? Добился своего, получил. А дальше? Война план покажет. Типичное детство в заднице. Боже, как я в это вляпалась! Я ведь и в самом деле к нему переехала. В эту его квартиру с видом на город и огромными панорамными окнами. Правда, вещей захватило не очень много, хотя Матвей освободил мне всю гардеробную. Одну из трех, что имеются в квартире. И есть у меня подозрение, что там и не было никогда ничего. Очень уж стерильная она выглядела. Мои два чемоданчика, пакет с бельем, парочка джинсов и три рубашки потерялись в этом огромном пространстве. Матвей, кстати, заглянул уже, оценил количество привезенных вещей, нахмурился и явно пожелал задать вопрос, но я его перехватила. Обняла, поцеловала. И Матвей тут же переключился на более интересные вещи. Зарычал, подхватил меня под ягодицы и торжественно уволок в спальню обновлять свежее постельное белье. Я была не против. Вот только понимала отчетливо, что разговора все же не избежать. И Матвей не из тех, кто согласится на полумеры, а я... А я пока не готова к полному метру, вот честно. И что делать, не знаю. И как Димасику про все это сказать, тоже не знаю. На двух стульях не усидеть, и надо что-то решать, а я плыву по течению, надеясь, что все само собой рассосется. И ведь прекрасно знаю, что ничего не рассасывается. И все те несколько раз, когда я вот так покорно плыла по течению, меня вывозило совсем не туда, куда хотелось. Первый раз с беременностью не рассосалось ничего, надо же, хотя я трусливо несколько месяцев не хотела замечать очевидных факторов, пока поздно не стало. Конечно, я бы в любом случае ребенка оставила, никаких других вариантов не возникало даже, но голову я тогда прятала в песок знатно. Потом, когда муж вместо помощи и поддержки стал все чаще задерживаться на подработках, а приходя домой, осваивать дополнительную профессию танкиста, вообще не обращая внимания ни на меня, ни на годовалого сына, я тоже долго не могла признать, что все. Что дальше будет только хуже. И надо что-то делать. Да и замотанная же была до предела. Вообще мало что замечала, кроме Димасика и кровати. А потом тоже стало поздно. Валерка решил, что семейная жизнь – это не его, что он еще слишком молод и горяч, чтобы погрязнуть в пеленках и бытовухе, а танчики сами себя не сыграют. Пробуждение было болезненным. И вот теперь снова голову в песок. Снова жду, когда оно как-нибудь разрешится на те же грабли мира. А место-то у тебя на лбу есть для еще одного удара? Но, боже, как страшно что-то решать. Я же понимаю, что это будет больно. В любом случае больно. И все равно не могу ничего сделать. Матвей как танк прет, не видя путей и направлений, только цель. И я устала с ним таким бороться. Надеюсь, его родители будут адекватнее моих первых родственничков. Надеюсь, что если они будут менее адекватными, то у меня хватит сил себя отстоять. В конце концов, мне не 18 уже. Я взрослая, состоявшаяся личность. Боже, чего ж так страшно-то?